эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 11 августа 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – боги, буквы, образование. И в виртуальной студии находится Евгений Роденко, Виктор Максименков. Здравия, Виктор. Здравия, Евгений. Здравия, слушатели. И Светлана Большакова находится в чате, будет принимать ваши вопросы и реплики. Я сейчас небольшой анонс по поводу сегодняшнего живого эфира. Сила зла держится на невежестве народа, и оно знает это, и поэтому всегда будет бороться против просвещения. Пора нам это понять. Буквы — это светлые понятия, а именно наши боги, которые несут свет и информацию в нем содержащуюся. Поэтому цель этого эфира — показать изначальные светлые понятия, заложенные в нашей буквице и напрямую связывающие нас с основами функционирования мироздания. Виктор, я все передаю тебе микрофон. Можешь начинать. Благодарю, Евгений. Да, предлагаю приступить к заявленной теме. Для начала хочу представиться тем, кто меня не знает или будет слушать это первый раз. Зовут меня Виктор Максименков. Я занимаюсь тем, что как раз изучаю, как работает природа, славянскую культуру, легенды, мифы. И изучая эти данные, я понял, что у нас множество неизведанного лежит в прошлом. То есть, а неизведанное – это как раз и есть зло, незнание, неведание. И для того, чтобы зла было в мире меньше, я и начал познавать основы работы природы, углубляться в нашу славянскую культуру. И нашел там множество ответов, которые позволили мне, например, решить проблему древних календарей. Потому что у науки до сих пор есть проблема древних календарных систем. Почему это происходило раньше? Потому что по легендам славян у нас было когда-то три Луны и 27 планет Солнечной системы. И взяв эти данные для расшифровки древнейших календарных систем, я смог доказать, что действительно легенды правы, и календарные наши системы содержат информацию о том, что у нас было три Луны, и в нашей системе 27 планет Солнечной системы существует. Все это я делал на календарных системах самых древних, которая была найдена в первую очередь в Сибири, и потом эти календарные системы распространились по всему миру, а ученые их, как говорится, не могли понять, не могли решить. Применив славянские легенды, я их решил. И в ходе решения этих задач удалось также доказать, что тот же Фесский диск — это основа той же календарной системы, связанной с Сибирью, что все это одна школа, и что славяне пронесли эти знания сквозь тысячелетия. И изучая эти знания, я как раз же увидел, что у нас наши предки, славяне, занимались тем, что знали, какой мир их окружает, как он построен и как построен, соответственно, сам человек. В предыдущих эфирах «Как человеку снова стать Богом» мы разбирали и физическое строение человека, и духовное, и душевное. И тогда я и говорил, что основа всего мироздания — это божественные структуры. Опять же, они же буквы. Мы их знаем как буквы. То есть наши боги — фактически суть наши буквы. И самое главное человеку, чтобы он вспомнил знания древних. Почему? Потому что буквы — это основа функционирования, в первую очередь, головного мозга человека, который состоит из двух частей. И левая часть головы у нас отвечает за логику, за числа, а правая часть головы у нас отвечает за образы. То есть почему у славян и было образование, то есть именно работа с образами. Образы нужны для того, чтобы соединить головной мозг с нашей душой, которая у нас находится в солнечном сплетении. Ну, это вся информация есть на Славянском радио, и как мы находили эти луны в предыдущих эфирах, как мы расшифровали древние календарные системы, ну и, соответственно, как человеку снова стать Богом. И я хочу показать в этом видео, что как раз вся первооснова строения и Вселенной, и человека, и головного мозга, она заложена в нашей буквице. Когда нас учили в школе, я всегда спрашивал, ну ладно, вот вы нам что-то рассказываете, а как я могу составить сам из букв слово? Почему я должен вам доверять, что это именно то слово? Как я могу это проверить? И всегда этим ставил учителей в тупик. Потому что есть какие-то набор понятий, а вот правы они или нет, вообще непонятно. Потому что откуда взялись эти первоисточники? Откуда эти буквы? Почему у нас иногда некоторые слова сливаются? Оказывается, все просто. Просто нам сократили намного количество букв, обрезали их. История, как это делалось, вы можете в интернете почитать. Наша же задача – показать вам первоисточники, что все эти первоисточники есть в природе, что буквица, она не просто так составлена, она состоит из названий букв, она состоит из чисел букв и из образных понятий. И когда мы это все вместе берем, у нас запускается нормальную работу как раз структуры головного мозга, и вы увидите, что это не какие-то там дяди что-то придумали, сидели-сидели и решили, а давай там кому-то письменность составим, а давай. Нет, это как раз было изначально. Информация об этом уже тысячелетия, как велась и сохранялась в славянских родах. И фактически перед нами, чего греха таить, магический язык сказочный, то есть славянский язык именно во всей своей красе, именно базовая структура. Потому что по некоторой информации, для того, чтобы описать все процессы, протекающие не только в человеке, но и в нашей Вселенной, в которой мы хотя бы живем, то нужно примерно 1234 символа. У вас же сейчас их всего-то 33. И то они не содержат образов, поэтому у нас нет образования, поэтому все находятся во тьме неведения. И тем более люди не знают даже буквы. А если вы не знаете буквы, первоосновы, то как вы можете составлять слова, проверять, соответствуют ли те понятия, что вам вкладывают, действительно, работе мироздания, работе вашего головного мозга. То есть это все делает сознание человека фрагментарным, и только полная базовая структура позволяет в базовом варианте запустить в работу целостный головной мозг человека, зажечь себе царя в голове, то есть шишковидную железу, и наладить связь со своей душой, а уже оттуда со своим родовым каналом с более высшими понятиями. Поэтому предлагаю приступить к сути, потому что все вы знаете, что фактически все азбуки, азбоги или буквы, они все начинаются с буквы «А». То есть этой буквой мы приходим в этот мир, младенец кричит «А», когда рождается. Поэтому мы смотрим на образы, которые в ней заложены, и видим, что это исток, начало, изначалие. Почему все фактически азбуки с буквы «А» состоят? Но это же «Аз» — человек, Бог, живущий на земле. Изначальный сеятель жизни на земле под началом Творца Вселенной, достойный лидер, обновление или азы, то есть основы. Вот мы с основы начинаем. Откуда же взялась эта буква «А»? Но дело в том, что у нас все есть свет, у нас все праздники светлые, понятия светлые. И поэтому буква «А» — это не что иное, как фиксация движения света по земле. И «А» — это первоисточник или кол, он же единица, это палка в землю вбитая фактически, или под определенным углом, все зависит от того, где же вы живете на земле. Отсюда и рождается буква «А», первоисточник всего, а уже фиксируя движение солнца, у нас получается и время, и различные другие символы. То есть, а как мы видим вообще само солнце? Ну, в виде буквы «О». Вот откуда рождается эта буква. И, соответственно, видите, есть разные круги движения этого солнца. Летом оно выше, зимой максимально низко. Соответственно, рождаются некоторые, опять же, круги его движения на Земле. Но уже вы понимаете, что и буква «А» — это фиксация движения солнца по Земле, а буква «О» — это само солнце, то есть светило, первоисточник. Ну, читаем, что же образы нам об этом говорят. Нечто сущее, не нашего внутреннего мира. Ну, конечно, не нашего, оно все-таки за пределами Земли находится. Но имеющее некую связь с нами, мы же его видим. Первообраз, связь с предками. Ну, все мы пришли из Солнца, вот, пожалуйста, наши души оттуда пришли. Бог — творец мироздания. Ну, без Солнца мы просто не выживем. Небесный наставник, мудрость, божественное, запредельное, нечто или некто, находящееся в особом состоянии, отделенное от земного, но нами частично воспринимаемый, для нас проявленный. Вот наше Солнце. То есть все эти образные понятия могут применяться в определенных направлениях, как нам максимально подходят для различных ситуаций, поэтому их может быть до 9. Вот что такое образование. Именно ваяние образов. Целостной системой, и числовое значение у него есть 70, например. Давайте проверять. Древний магический квадрат 4 на 4. Сумма в каждом ряду и по диагонали 34. Это и есть как раз наша буква О, или как раз магический квадрат Солнца. Почему период вращения на полюсах 34 дня целых? То есть это можно проверить в любом справочнике и понимать, опять же, что О – это и есть наше Солнце. Тот первоисточник, что от нас отделен, мы его видим, без чего Земля невозможна и жизнь на Земле. Вот перед вами как раз Малтынский календарь, ему 18 тысяч лет. Это один из элементов древнейших календарей на Земле, найденных в Сибири. Ну, и в каких школах вам об этом рассказали? Ни в каких, потому что здесь ничего не должно быть изначально, а все изначальное находится в Сибири у славян. И только зная первооснову, можно раскрыть любые тайны, найти ответы на любые так называемые нерешаемые задачи и их решить. Почему вот этот Малтынский календарь я легко решил? Там было просто еще две луны, ну и планет чуть больше, чем наука знает даже сегодня. Так ему-то всего 18 тысяч лет. И опять же, в центре этого опять же эти круги, круги. То есть движение Солнца фактически здесь 240 этих точек. То есть люди, которые жили, они жили, скорее всего, по легендам, опять же, на той же Дарии, там, где присутствует полярная ночь. Ну, на тот период времени фактически. И опять же, Малтынская пластина связана со знаменитым Фесским диском. Я показал и расшифровал, что все это знаки, это символы созвездий, планет нашей Солнечной системы, которые известны нам и сегодня. И их количество совпадает фактически с точками на Малтынской пластине. То есть люди, которые жили на Дааре, потом переселились в Сибирь, потом пришли фактически в район современной Греции, именно там оставили следы своей культуры, которую они хранили и передавали дальше. Удалось восстановить всю как раз фесскую календарную систему, удалось как раз восстановить все часы, потому что вы видите, что основа – это дни, потом шли как раз или 12 месяцев, или 16 чертогов, потом шел цикл Луны, и были указки, которые мы знаем сейчас как стрелки на наших часах. То есть все это там сохранилось. Ну, наука в упор этого не видит. Вы же можете посмотреть всю эту информацию или на Славянском радио, или на моем канале Виктор Максименков. То есть мы это все обсуждали, показывали, что фактически наши боги, и есть наши буквы, и в том числе это небесные светила, то есть они многогранны. Ну, даже образ боги, он уже составной. Перед нами буква Г и буква О совместно. И что, какой смысловой именно образовательный функция она несет? Боги божественное, множество богов, круг богов, опять же круг. То есть множество богов, опять же круг, все это нас связывает с Солнцем, со светилами, источник большого галактического огня, духовное накопление, богатый духовно, больше, буква Б. Вот какое множество образов. То есть оно числа не имеет, потому что богов не счесть. Все правильно. Потому что у нас многобожие, именно потому что божественных структур множество. Это планеты, звезды, энергии различные, ну и сами люди. Перед вами опять же мы смотрим на месяцкий календарь, и мы видим вот эти буквы Г изначальные. Эти буквы Г, они вертятся, крутятся, получается изначальная буква Г. Ну, это ему тоже, этому календарю, минимум 14-15 тысяч лет, до 20 тысяч лет ему. Он найден когда-то был в Российской империи. И опять же мы видим так называемый меандр, буквочки Г закручены. То есть вы эти буквы Г видели во множествах вариантов. Ну, конечно, наука отнесла все это к грекам. Гречество и жречество – это одно и то же, в принципе. То есть люди – это те же славяне, которые несли культуру. Но это не значит, что это те, кто там живут сейчас. Вот в чем же суть. То есть никто не назвал этот меандр из греческого в славянский, например, а просто говорят, что эти все знаки, которые вы видите, они были и в прошлом. Они использовались при строительстве, использовались на календарных системах, на одежде, как обережная символика. Я вам просто показываю, что этим именно знаком, символом тысячи и тысячи лет они были и были на различных изделиях, находят их по всему миру. То есть их никто вчера не придумал. Опять же, они взяты из движения небесных тел. Ну, в первую очередь, Солнца и даже таких, как Юпитер, других объектов Солнечной системы, планет. И все это я показал, как построен этот месяцкий календарь. Но опять же, переходим даже к нашим земным богам. Тот же Ви, даже буква В. Вот он Вий, я предполагаю, что это все-таки владыка подземного мира, воевода так называемого Чернобога, то есть он обеспечивает смену дня и ночи у нас в полой земле, по всем легендам. Но буква В, откуда взялась, например, буква В та же? Вот вам, пожалуйста, движение Солнца в течение года, которое зафиксировано, опять же, в районе Греции. Ну, что мы видим? Символ бесконечности и букву В. Почему? Ведающие люди знают, потому что они знают, наблюдают движение Солнца. То есть не только само Солнце, но и его движение за какие-то периоды. Так как этот символ повторяется из года в год, и там много найти, множество ответов можно найти по тому, как празднуются праздники, когда там Пасха наступает, когда другие исконные праздники, которые подвержены вращению Солнца. То есть эта фигура содержит эти ответы, и почему обсерватории были построены славянами по всему миру, и оттуда велось это наблюдение на протяжении всего прошлого. И все эти данные, орнаменты, мы видим и в нашей буквице, и сегодня, потому что они именно оттуда. Опять же, ведать значит знать. Значит, теперь вы знаете, откуда все это берется. Мудрость на земле и на небесах, ведаю, глубинные знания, информация, наполненность понимания целого, проматерия, несущая глубинную информацию из мира прави. Познание мира яви есть познание миров прави и нави слави. Но так как боги есть суть буквы, то наши буквы многогранны. То есть, например, солнце, то, что мы видим, буква В, ну и подземная структура В, Веди, или наша магнитосфера, между прочим, наша защищающая магнитосфера Земли. И я сюда сразу ставил букву С, потому что без нее то ли же нельзя. С — это слово, от мысли, дело от слова, то есть материализованная мысль, то есть, которой дали сосуществование, первый шаг к реализации мысли. Переход энергии в материю, создание образа в материальном мире, качественное новое состояние энергии, являющееся движущей силой Вселенной, изреченная мысль. То есть насколько могучий смысл. Но если мы слово прочитаем в обратном направлении, мы понимаем слева направо, читаем справа налево, как работает наш головной мозг, как я говорил, то мы получим богов Слава, Велес, а именно защитная наша магнитосфера Земли будет нами увидена, ну и в том числе будет увидена нами и Луна. Луна, которая отражает солнечный свет, и в начале своего цикла выглядит как буква S. Опять же, из наблюдения за движением светил и появляются эти буквы S. Опять же, мы берем шигирского идола, то есть деревянная статуя, которой минимум 11 600 лет насчитали, опять же, Сибирь. И я вот красненьким выделил, посмотрите на эти буквы S. S – это как раз движение нашей Луны. То есть вот циклы движения нашей Луны наши предки фиксировали. Я вам все показываю, древнейшую письменность, которая называется черты и резы. То есть если вот это есть одна черточка, это черта. А если была бы, например, ямка или наоборот какая-то выпуклость, ну, это было бы, называется, рез. Но, скорее всего, делали ямку, вырезали, чтобы туда можно было вставить маленький объектик, который символизировал планету Солнечной системы или Луну какую-нибудь. То есть, опять же, изначальная письменность, одна из вариантов, это черты и резы. И все эти календарные системы содержат гигантское количество математических расчетов, содержат письменность, содержат образы, содержат астрономическую, астрологическую информацию и моделирование. То есть вся та информация, которая содержится в вот этих календарных системах, что я и до этого вам показал чуть выше, это всего лишь уровень, ну, как минимум 19-20 века. И то не вся информация нам еще известна в наше время. Остается множество загадок, их невозможно решить современной науке, не применяя буквицу, не применяя знания о наших богах, богинях, а фактически энергиях, их отражении. Тоже вот богиня Слава, откуда мы славяне, словени, то есть все связанное со словом и солнечным светом, и его отражение, в том числе даже от Луны. Она же Слава, птица Славы, птица Слава, матерь Слава, белая баба, белая божья, Идуни. Ну, множество названий, но смысл один и тот же. Она помогает достичь подлинного успеха и истинной славы. Она также богиня удачи, истинной молодости, омоложения, долголетия, неведомой красоты. Ну, ее противоположность мужская – это Велес. Вот вам изначально было слово, да, без магнитосферы жизни на Земле бы не было. И вообще мы тоже живые магниты, то есть магнетизм говорит о том, что присутствует живая душа, большая, например, как наша Земля, или маленькая, как мы с вами. Вот о чем говорит магнетизм. Тут же мы подходим к двум понятиям, то есть проявленное, непроявленное. И изучая этот вопрос, удалось понять, что белобог и чернобог – это и есть. Белобог фактически – это проявленное, хранитель и податель добра, удачи, справедливости. Ну а чернобог – это не что-то совсем прям ужасное, начало всех зол, а то, что неизвестно, не проявлено, то, что мы не видим. То есть фактически как бы темнота, назовем это так, сейчас. Тьма – неведение. Ну если человек ведает, знает, значит, эта тьма как бы пропадает. Вот, например, как выглядят некоторые символы белобога. Бога. Мы уже здесь видим многосоставные символы. Здесь уже не одна там черта реза используется, а множество. То есть это множество различных положительных энергий. Это символы Белобога. Ну а символы Чернобога, он же считается Кощей, он бессмертный, то есть смерть он тоже может когда-то заслужить. Повелитель не проявлен, то есть мира Нави, тьмы и пекельного царства. Но он как раз руководит логикой и непомерным эгоизмом, то есть левая часть нашего головного мозга фактически, он отвечает. А поэтому у него числа, частоты, логика. Брат Белобог – это буквы, образы, то есть, опять же, связь с высшими мирами, духовными. Он считается, что Чернобог какой-то плохой. Ну, он выполняет свою функцию. Бог вовсе не воюет со своим братом Белобогом. Он выполняет важную работу. Если чему-то в мире Яви нет больше места, он это разрушает и забирает как бы в свой непроявленный мир. То есть оттуда и смена мерности, различные пути души. Фактически я и раньше говорил, что работа эта привела к тому, что действительно подтверждаются легенды. Наши часы, опять же, круги, то есть опять же отношение к Солнцу, к Луне, движением различных небесных объектов. Образы Чернобога и Белобога возникли из того места, где живут люди, и где 12 часов день, а 12 часов ночь. По всем легендам это легендарный Ирисад. В каком измерении он существует? В нашем или в более высоких? Но он существует, и он существует у нас под ногами. Как мы уже разбирали, божественное устройство нашей Земли, именно оттуда берутся эти образы. То есть если даже мы их не можем увидеть на нашей Земле, на нашей поверхности, значит, они взяты из другого места, то есть не проявлено нам неведомого. Но мы все дети дождь Бога, то есть нашей полой Земли, славяне в том числе. Когда мы смотрим на руны, опять же, мы видим черты и резы, руны Чернобога и руна Мир Белобога, они всего лишь отличаются направлениями. То есть, если человек духовно развивается, идет вверх, ну вот будет развитие вверх. Идет деградация, ну, будет развитие человека вниз. Перед нами человек, который к чему-то тянется, к развитию или к саморазрушению. И поэтому мы встречаем в легендах там Кербер, он же Цербер, пёс трёхглавый. Ну опять же, это от этих рун оно берется. Это без искажения образа, это наш змей Горыныч трёхголовый. Опять же, многогранный образ, который охраняет мост через реку Смородину, то есть стоячую волну, что у нас под ногами, там ограждает наш мир от других миров. Навного, как раз пекельного, ну и праве, и в том числе пола земли. Его охраняет как раз Баба-Яга наша. Вот откуда эти руны. Но если мы берем даже не только славянские данные, а вот, например, из Тибета, мы видим структуру устройства нашей земли. Ну, мы видим, что здесь соединены две руны, Чернобог и Белобог, то есть день-ночь. То есть, получается буква «Ж». Буква «жива», опять же, она же основа мирового древа. А что такое «жива»? Это сама жизнь, это сами души оттуда у нас уходят. Как раз, опять же, «жива» — это железо. Что нам говорит наука? У нас внутри Земли много железа. Ну, то есть все подтверждается, наши легенды становятся на места. И мы видим, откуда же древние брали эти символы, буквы, понятия. То есть это мировое древо, оно является центральной осью нашей Земли, и как работа этих структур, сфер позволяет нам иметь магнитосферу, быть защищенными и иметь жизнь не только на Земле, но и в других структурах Земли. Отсюда и рождается наша богиня Жива, богиня лета, буква «Ж». Лето же круглый год в полой Земле, согласно легендам. Эта богиня эмоциональна, она любит буйство красок, похоже на расцветающую летнюю природу. Жена – дочь Бога. Опять же, внутреннего солнца, к чему мы дойдем. Берем букву «Ж», какие же там образы заложены, правильно ли мы нашли? Древние и новые виды жизни, многогранная жизнь, развитие жизни, жизнь как бытие человека, сама жизнь человека, его творчество, созидательное деяние, жизнь во всем ее многообразии, которая не ограничивается мерками явного мира. Жизнь неведомая нам, но и нами неотрицаемая. Почему не мерками явного мира? Наши души после смены мерности уходят к богине Живе. И именно из центра Земли, опять же из центрального светила, нас перераспределяют. В какой мир нас отправили? Снова в явный или, например, в мир славы. А славе-то над нами, а под нами находится правь в центре Земли. То есть куда заслужили, туда и отправят. Или дальше в высшие миры, как бы опять через наше ярило Солнца, которое мы видим. То есть эти образы соответствуют, если мы выйдем даже за пределы Земли, чтобы понять, что боги — это многогранные образы, нельзя останавливаться на одном, как минимум 9. Мы опять же видим движение нашей Земли вокруг Солнца. Какая буква здесь получается? Опять же буква Ж, буква «Жизнь», которая обеспечивает жизнь и на поверхности Земли, в том числе. Здесь основные 4 праздника, плюс максимально удаленная точка Земли от Солнца и максимально приближенная. То есть вот опять же та же буква Ж, то есть в гигантских уже масштабах. Ну и буква Ж, мы видим, что она составная, опять же в центре ее и Ж стоит. То есть Вселенная, населенная, живая, духотворенная. То есть опять же эту букву убрали, еще недавно она в русском языке была, сейчас ее нет. Ну, значит, мы потеряли множество слов, многообразие образов. Так что можем их вернуть, потому что невежество в эру информации — это как бы личный образ, выбор каждого. Нужно заниматься самообразованием, если это образование невозможно получить ни в школе, ни в институте. И опять же мы видим, что это вселенское понятие, то есть это тот стержень, что опять же держит даже нашу Землю. Энергоинформационный поток, снисходящие на Землю, отправлены на божественные структуры. Связь с Высшим, высшей изначальной точкой, Дух, нисходящий в материю, энергия, питающая жизнь и исток, Ж, буква Ж, жизнь, живо, одухотворение. То есть это как бы стержень жизни, опять же, в том числе и нашей Земли. И вселенская система, мироздание, существующее в природе, в мире, опять же, десятка. Что такое десятка? Это фактически сам человек. У нас 5 энергетических каналов входит, женских и мужских, в итоге 10, и по 5 выходит, то есть это руки, ноги. Вот почему и же это как бы тот же человек, или единица и ноль. То есть это не только десятка, но в том числе единица и ноль, то есть фактически это числа Бог. Он же известен вам как ноль и кол, то есть Николай, чудотворец или числотворец. Потому что, как вы понимаете, все числа содержат единицы и нули. Поэтому, опять же, мы видим числа Бога, изначальные божественные энергии, идущие к нам из центра мироздания, от богини Тары. То есть это все мы вместе соединяем. Выходим на следующий образ – и нить. Здесь уже образ нити. Общинная форма бытия, однородное общество, в котором каждый член его составляющий имеет исполнять свои функции и обязанности. Общие характеристики, формы, правила, устои, взаимодействие, помощь, взаимопомощь, путь духовного в ось хождения, духовность. То есть идет развитие, нить, кто нас нитью управляет? Богиня Макош, она же Мокош, Макоша, Могуш, в некоторых источниках Велый Сыня, потому что она с Велесом связана как раз, этот стержень. Древнеславянская богиня судьбы, плодородие семейного очага, в ее руках сосредоточены все нити жизни всех живых существ, в том числе и богов. То есть она как бы первооснова живы. Богиня Макош, опять же, мы видим, она основа нашей Земли, опять же, это божественная энергия. У нее есть доля, не доля. Кто знает свою долю? Это, опять же, славянское время, где мельчайшая измерительная единица – доля, а потом уже пошли другие единицы. То есть плохо, хорошо, или выполняешь судьбу, как бы идешь по нити Макоши. Не выполняешь – идешь по недоле. Выполняешь очень хорошо – у тебя тогда доля, то есть удача, успех. То есть она ткет наши нити судьбы, и создаются различные аспекты, те кармические задачи, которые мы должны исполнить. Опять же, перед нами еще одна форма письменности изначальная, которую, опять же, наука в упор не хочет замечать, а именно узелковая письменность, которая, опять же, сохранилась у славян до сегодняшнего дня. Почему она объемная? У нас структуры головного мозга объемные. эти нитки разноцветные, опять же, вы понимаете, что это связано с различными цветами, проявлениями Солнца и других энергий. И, соответственно, если эти нити вмакнуть в какую-нибудь краску, чернила и напечатать на камне, на бересте, и на коже какой-нибудь, то получится как бы письменность распечатанная, скажем так. И вы увидите, что все алфавиты, буквы, они привязаны к какой-то нитке. То есть вот эта нитка и есть эта изначальная нить. Богиня Макаш или центральная богиня наших судеб, нитей судьбы. Отсюда же как бы возрождается и форма мыслите и из той же буквы Ж, которая, опять же, многосоставная мысль, душа, стремящаяся к созиданию, мышление как неотъемлемая часть умственно-духовного роста человека. Ну, это как бы богиня Макаш, которая отображает, поражает другие образы образования. То есть одно порождает другое, из другого вытекает следующее. Ну, судьба фактически. Мыслить – это значит преобразовать, изменять, улучшать. Вот наш человек мыслящий в том числе. Почему я тут же вспоминаю букву Ижица? Чтобы вам показать, что опять же это все связано с буквой Ж, которая составная, там и нить есть, ну и в Ижица или Л перевернутая. То есть гармоничное распространение, состояние благости, наслаждения, завершение, душа, круга абсолюта. А что такое круг абсолюта? Это как раз круг движения души и смены мерности. Совершенная душа питает силы небесные на пути эволюции в дух. Опять же, это нас связывает с центром Земли. Или люди, опять же, в перевернутом виде, это буква «люди». То есть, опять же, кручение, верчение. То есть, если оно так написано, то это не значит, что это одна буква. Это буква под разными углами. Но разные углы, опять же, разные образы. Одно дело прямой образ, другое отраженное. И вот и получаются различные сферы, опять же, и божественные проявления энергии. То есть люди – это уже общность людей, живущих в явном мире, завершающих добрые дела. Люди, создающие собственный духовный опыт, как движущую силу души, стремящиеся к совершенству в мире яви. Любовь – постижение любви, как высшей мудрости Всевышнего. Всеобъемлющая любовь, которая охватывает явь, навь, славь и правь, объединение мирномыслящих. Ну, кто такие люди? Те, которые мыслят и познают наш материальный мир. И благодаря этому кому? Богине Ладе. Именно буква «Л», «люди» или перевернутая «Иже», она, матушка Лада, пользовалась особым почетом у славян. Девушки называли любимого Лада, а мужчины именовали жену Ладушкой. То есть Лада, порядок. Она наряду как раз с Макашью и Лелей идет, олицетворяет женское начало. Она женская ипостась рода. Опять же, мы видим, что все эти буквы могут иметь различные проявления и отображаться и как на Земле, и так над нами в лунах, как богиня Леля, богиня весны, девичья любви, искренности и красоты, дочь Лады, сестра Живы и Марены, супруга Симаргла. Леля всегда в окружении дикой природы, на опушке леса, у реки. Символ Лели как раз береза. Ну, а если соединить вместе Л и Ж, получается буква Хиерь. Пересечение определенных значений, мировое равновесие, равновесие сил. Опять же, в центре нашей Земли как минимум находится. Гармония, баланс во всевселенском масштабе, зрелая душа, завершившая свой эволюционный путь и рекущая своей готовности к дальнейшему преобразованию. Вось вращения души вправь, завершение дел в мире яви, исполнение обязательств, завершение процессов трудов. Вот видите, какая мощная буква, она же первооснова, добавьте туда и нить, и получается буква, опять же, Ж, опять же, живо выйдет у вас. То есть все это много ходовочка, опять же, ход солнца сокращенно хорс, переверните, будет хорс, то есть хорс, опять же, это образ именно не самого солнца, а именно хода солнца, как по небесам. Когда мы видим букву «Г» на небесах, и получается, мы когда идем дальше, то «Го» — это небесное движение, например, а «Га» — это земной путь. Кого? Опять же, энергии того же Солнца. И «Хорс» — это не само Солнце, а движение Солнца. Почему у нас много солнечных богов, там, например, Дарчбог — это вообще-то Солнце внутренней Земли, а «Хорс» — это славянский бог Солнца светило. Хорс никогда не появлялся один, а всегда в компании с другими богами. Конечно, он солнцем появляется, хоть внутренним дачбогом, хоть внешним ярилом, но это все равно будет хорс. И почему он как раз и представлен буквой Х? То есть это внутренние структуры, которые движутся и создают 4 времени года, например. Вот это его, опять же, знак, где мы видим различные, или буква Л под определенным углом, или буква Г. есть определенное движение Солнца. Опять же, тоже буква Х состоит из двух символов, которые мы видим на чертоге коня. Хорс – это та же лошадь, опять же, у тех же латинян. Покровитель – купала. Ну, купол – это максимальное положение Солнца. Священное древо, вяз и папоротник. Ну и вот он сам дачбог, мы подходим к нему, потому что как раз вот он на хорсе и сидит на движении, хорс – это движение солнца, или лошадь, в образе лошади. Дачбог, мы видим, что в середине же живо, то есть это центр нашей земли. Дачбог – сын Сварога, бог солнца. Как только поднималось солнышко, славяне говорили, что это сам дачбог по небу на чудесной колеснице едет, на хорсе он едет. Славяне верили, что солнце все видит, и хорошие поступки, и плохие. Вот оно, всевидящее око. Поэтому всегда, прежде чем дарить свое наследие различным культурам или каким-то сектам, вы хорошенько задумайтесь, почему вы должны дарить кому-то всевидящее око, хотя это солнце, луна, ветры, то есть все наши энергетические структуры. И поэтому лучше изучать, познавать свое наследие, прежде чем его кому-то просто так дарить за спасибо. И то даже без спасибо. Вот еще один образ дачбога, опять же, буква ИП там возникает, и это эти лошади определенные. И здесь можно найти много и буквы Г, то есть опять же различные виды движения. И центральный кристалл нашей Земли. То есть дачбог – это фактически не просто бог Солнца, а наше внутреннее Солнце. Почему он такой важный, почему он обеспечивает нашу жизнь, и почему он считается вообще отцом славян? Потому что он нам дал жизнь и дает жизнь. В каком бы месте земли мы ни находились и не жили, это благодаря дачбогу. Как раз один из его символов – это волк. Сейчас наступила эпоха волка, то есть эпоха роста внутреннего солнца Земли, его активности. Поэтому, опять же, если мы изучаем руну дачбога, то мы увидим ту же букву «Д». Вот почему дачбог, дождьбог, который отвечает и за дождь, и он и дающий бог, потому что без дождя нет урожая. Вот мы опять же видим руну, но это буква «Д», а если ее перевернуть, будет буква «Р». Почему в слове дачбог как раз две буквы «Д» в конце, или буква «Д», «Ж» и «Р» перевернутые. Отсюда это все возникает, опять же, из строения Земли, где слева «Ди», «Бог» на букву «Д», и в центре «Живо», «Ви» прикрывает внутреннее солнце, чтобы была смена дня и ночи, а с другой стороны «Мара», материзующая «Ра». Вот отсюда возникает образ «Да» – «Бога», от «Ди», от «Живы» и от «Мары» чуть-чуть взяли различных букв, образовался образ «Дащ Бога», «Дающего Бога» или «Дождевого Бога». Если смотрим образ буквы «Д», то есть это добрые деяния, открытость, чуткость, праведные поступки человека, полнота и ладность создана, твердая основа бытия души в мире яви, совершенствование души в мире яви, целостность и полное равновесие развития человека, духовный опыт, накопление духовного богатства. То есть это богатство, которое всегда с вами, которое нельзя потерять, потому что это душ, накопление опыта в мире яви, духовного опыта, который мы унесем именно из любой нашей жизни, это духовный опыт души. Почему «Д» – это добро. Ну, ничего плохого в этом нет, как вы понимаете. Опять же, дух. Опять же, мы смотрим на форму того же «Ды» и видим ту же букву «Д». То есть откуда буквы рождались? Из изначальных символов. А «Ды», между прочим, он рождает электричество Земли. Структура «Мара» рождает как бы воду Земли, и опять же она рождает встречную волну, что появляется магнетизм Земли, то есть буква «В» рождается, «Велес», а он же «Слава». То есть все эти игры божественных энергий, символы, они изначальные, и как проявленные, что мы видим, Солнце, там, Луна, другие отражения, так и подземные, мы нами невидимые, но они существуют. То же самое можно сказать про букву «Р», фактически это та же перевернутая буква «Д». То есть вместе «Р» и «Д» – это получается, опять же, структура рода. Вот, давайте проверим «Р» – речь. Говорить, изрекать, речь – жесткая, силовая, четкая форма подачи словесной информации. И есть разделяющая, четко определяющая форма, которая разграничивает понятие об однородности, структуре, форме. Энергоинформационный импульс, который меняет энергетическое состояние вокруг человека. То есть если у вас работают правильно мозги, если у вас работает связь с душой, то вы можете менять материальный мир. Фактически перед нами основы магического воздействия на мир, гармонизации человека, ну и материи вокруг человека, скажем так. Конкретное проявление творчества в виде отсекания всего лишнего, то есть создания нового родовых устоев, новых родовых жизненных позиций. Все это R плюс D будет род. Вот перед вами R и D совмещены в букве О. И каждый, опять же, такие люди, которые не знают наследия славян, начинают это дарить всем, кому не попадя, это не наше, берите, пожалуйста, род берите, да? Основа природы, рода, народа, никому нельзя отдавать ничего, это наше, родное, написано нашими буквами, которые были всегда и будут. Просто нужно снять пелену невежества и увидеть, что это все написано в мироздании русскими буквами, славянскими, где, опять же, заложен образ слова, проявленное, непроявленное, видимое, невидимое. И потом у вас соединять эти образы, появляются, например, такие образы, как Рождество Хорса, РХ. Если перевернуть, например, будет Новый Ход или Новый Год. Как это вообще читается, я рассказывал, опять же, в видео про наши основные праздники. Это можно посмотреть на Славянском радио, и Новый год, и Новый ход, что такое различные наши славянские праздники. Опять же, они рождаются из наших букв и символов, и их названия. И все это рождается, опять же, движение Земли и Солнца. То есть изучение славянских легенд, мифов, то, как древние занимались именно слежением за работой магических энергий, первозданных энергий, божественных энергий мироздания, показывает нам, что наша вся письменность, она изначально взяла из природы, из основ функционирования мироздания, она многогранная, образная, и которая содержит информацию для любых частей головного мозга, и если это все вместе совместить, получается образование и гармоничная работа и природы, и мозга человека. Ну, фактически я свой доклад завершил. Если хотите, а потом остановите запись, перейдете на различные ссылки, по которым я работал, их множество, на сайт Славянского радио, там множество моих эфиров уже было, все это можно подчеркнуть, потому что фактически это как бы итоговые данные, все это мы разбирали более подробно. Я доклад свой завершаю и хочу повторить, что повторение – мать учения, любая новая информация запоминается не с первого раза, поэтому переходите, знакомьтесь и смотрите столько раз, сколько вам нужно. Свой доклад я завершил, я думаю, для начала этого достаточно, я не ставил перед собой задачу прям все буквы вам раскрыть. Ну, показать базовые, откуда они взялись, и что они являются основой Вселенной, я думаю, для этого достаточно. Евгений? Да, благодарю. Виктор, а вот буквица есть у нас, буквица ОМ. Ну, это дело в том, что, опять же, она многосоставная. Ну, ясно видно, что там одна буква М перевернутая. Да. А вторая буква Т сверху такая небольшая, как бы троичность. Опять же, твердыня. Буква Ом, если вы посмотрите на лик Дач Бога, а он зафиксирован на каждой иконе, там написано слева от него буква Ом, ну, а сверху от него буква О, Н, а справа буква Наш. То есть там от. От он наш это читается. То есть это лик Дач Бога, он присутствует на многих иконах православных. То есть что такое православный? Мир праве плюс мир славе. Праве – это центральное солнце нашей системы, то есть нашей Земли. А славе – это мир полубогов и наших героев, которые по всем легендам живут над нами в летающих городах, которые известны как Олимп. Округлые летающие искусственные магнитные платформы. Они как бы иногда проявляются, люди… Есть некоторые видео, где они фиксируют их. То есть эти легенды, они имеют свое подтверждение. И вспомните того же Геракла, который совершил подвиги и ушел на Олимп. То есть это не просто гора, а теперь вы знаете, что Го – это небесное движение, Ара – первозданный свет. То есть эти структуры, они Олимпы, работают на первозданном свете, то есть как раз на Ра потоке, которым пронизана вся Вселенная. Вы его называете эфир, некоторые называют его поток нейтрино. То есть, а опять же, в Земле, в структуре ДИ происходит выработка метана. Вот вам и МТ. Метан. Метан охлаждает стоячую волну нашей Земли, то есть вот этого огненного змея. И почему сейчас много метана и на Земле? Это последствия катастроф прошлого, когда внутренние структуры, как бы и вода с метангидратами, она выходила на поверхность. То есть это основа функционирования мироздания. МТ – это метан фактически, тот, который мы видим по всей Земле. Благодарю. Это ты рассказал про буквицу ОТ, правильно? Да, там есть ОМ, вот она, правильно, ОТ – это с верхней Т. Да, с верхней Т. М как бы перевернута, с верхней Т. Да, все верно. Виктор, и я вот смотрел еще буквицу, мне вот интересно, вот многосоставные вот эти арь, йота, ота, вот они совсем не похожи на первые буквицы. Ну, это более развитые структуры используются, потому что я хочу просто показал первоосновы, хотя бы, чтобы люди прикоснулись, поняли, откуда это все. На самом-то деле таких-то символов множество. Я просто хотел показать, что вот здесь есть как бы базовые символы. Ну, вот буква О, понятно, что она же как бы солнце. Ну, а с другой стороны, это можно сказать, что две буквы С соединены, ну, например, да? А буква Б – это не просто буква Б, это Г и О. То есть это составные символы. А те, что более сложнее, вот те же ОМ – это буква М просто перевернута, а есть буква ОТ. ОТ, вот у него уже, посмотри, значение 800, большое, да? ОТ – это, опять же, она на лике дочь Бога. Вот посмотри, все православные иконы, те, что связаны с правью и славью, ведь они не могут прочитать, что там написано. Зачем же нам убирали эти буквы? Чтобы мы не могли понять, что написано в прошлом, не могли найти свое наследие. А МТ – это как прочитать? Отец, он наш. Ну, отец он наш. А кто у нас отец? По всем легендам, дочь Бог. Ну, дочь Бог – это внутреннее солнце. Внутреннее солнце Земли, как говорят, обеспечивает нашу жизнь и в мире праве, и в мире славе, и в явном мире. То есть праве – это внутренние структуры, славе – это то, что над нами, есть там одна область, удобная для жизни. Опять же, в каком измерении они там находятся, в нашем или в параллельном, вопрос открыт, они могут и переходить. Ну а явы-то мы на поверхности Земли получаем свой базовый опыт. То же самое, как раз вот эта икона «Дочь Бога», она показывает строение внутренней Земли. Там то, что наука открывает сегодня, если перевести в славянские меры, мы видим устройство самой Земли. Именно сколько там центральный этот кристалл занимает, сколько там полости занимает, сколько сама поверхность занимает. То есть твердо, это ведь 300 километров, ну 300 верст, чуть больше в километрах получается. А наука говорит, до стоячей волны 300 километров. Ну, 210-340 километров до стоячей волны, что формирует нашу поверхность. Соответствует это тверди, то, на чем мы как бы стоим, живем, твердо буквы. Да, соответствует. Вот так мы и находим, откуда вообще появлялись эти символы. Но их много. Я опять же предупреждаю, что это базовая буквица, опять же, луны Лели, 7 на 7, 7 7-дневная неделя, по которой люди сейчас живут. Откуда она? Она от луны Лели. А буквица 7 на 7, это как раз базовая матрица луны Лели. Она погибла, но буквица осталась, и 7-дневная неделя тоже используется. То есть, опять же, все из славянских легенд мы находим. То есть ничего чужого как бы не видно. Если вам говорят, что это откуда-то, ниоткуда, это наше. Опять же, и 7-дневная неделя наша, и 9-дневная наша, потому что 7 дней – это на поверхности Земли. А если рассчитать, а сколько было бы дней у тех, кто живет на внутренней поверхности Земли, если бы Земля была полая, согласно всем легендам, в том числе и славянским, оказывается, 9 дней. Ну, вот вам и ответ, откуда 9 дней взялось. И, кстати, 40 дней – это цикл Макоши, внутреннего Солнца, 40 дней. Опять же, у нас месяц какой? Базовый 40 месяц. Опять же, Луна С – это С Селена. Раньше Луну называли Селена. Ну, вот слово у нас образ здесь зашит. Селена, заселена, вселена. То есть живые люди жили на Луне, ну, как и согласно легендам. То есть, используя буквицу базовую, мы читаем слева направо, напоминаю, а понимаем справа налево. Поэтому, если и во всех направлениях, поэтому вы прекрасно знаете, что эта буквица читается и слева направо, и справа налево, и по диагоналям, ее можно разными способами прочесть. То есть, почему она работает? Потому что там заложены образы, которые заложены в нашей генетике. И мы как бы вскрываем свою генетическую память. вспомните, что невозможно утерять высшую мудрость, потому что она связана с нами, с нашими сердцами и душами. Ну, душа на солнечном сплетении, ну, а сердце рядом. Вот почему это как бы место очень важное. У нас слева Лада, справа Леля, и по центре как бы первоисточник, Алатырь, камень, связывающий всю нашу духовный крест. Опять же, крест – это основа энергоструктуры человека. Он появился давным-давно и существует как внутри человека, так и движение Солнца и Земли. Ну, это все нужно изучать. Тут может работать, как говорится, не на одно поколение, потому что есть базовые буквицы, есть различные, есть черты и резы, есть письменность, узелковая письменность, есть как раз руны, то есть скрытые образы, есть глаголица, то есть глаголить, действовать, как бы, то есть множество видов письменности. Еще когда у Могола Тартар, так называемых Марко Поло, пребывал, он удивлялся, что существует как минимум 4 вида письменности. Ну так она все, так называемые Могола Тартары, это те же славяне были, которые были расселены по всему миру. До этого скифами называли. Мы изучали, что скифов кто-то там переименовал в 13 веке в моголов. Ну а там на изображениях обычные славяне. Ну, произошли различные катаклизмы, которые привели на некоторое время к утрате этой информации. Ну, пришло время ее возрождать. Эпоха волка, эпоха людей воли. И мы потихоньку возрождаем эти знания и всем предлагаем тоже заниматься самообразованием, убедиться, что это действительно так, все проверить и развивать эти направления. Виктор, напрямую пришел вопрос от Народного славянского радио. Виктор, подскажи, как лучше и продуктивнее изучать буквицу? Многие люди не могут ее запомнить. Какой способ запоминания посоветуешь? Очень простой. Берите и читайте. Читайте вслух. Можете пропевать ее. Потому что веды и буквы познаются при помощи живого слова. То есть произносите их вслух, читайте образы, выходите на пропевание, как бы на высшие вибрации, на гармонию. Потому что и наши клетки головного мозга, и наша душа, она как бы поет. Вот за войти в этот резонанс с душой, с клетками головного мозга, заставить их как бы пропевать себя. Почему наши предки играли на гуслях, на различных музыкальных инструментах, именно гармоничных. Они как бы передавали все при помощи вот этих образов, звуков, и оно намного проще попадало в саму душу человека. Эти образы шли как бы от души к душе, то есть глубинное восприятие информации. А сегодня как раз читайте, пропевайте и числовые значения, и образные. И, пожалуйста, ваше счастье в самообразовании, в ваших руках. И вперед. Виктор, у меня еще один вопрос к тебе. Почему есть буквицы, у которых есть числовое значение, а в других нету? Ну да, мы как раз по ходу, я думаю, на это ответили. Вот когда мы изучали боги, мы смотрели, что Б это составная как бы структура, это О и Г. И как бы подразумевается, что богов много, ну как их посчитаешь, как бы всех не перечесть, это миллиарды и миллиарды различных энергетических аспектов, понимаешь, и тут ставить какое-то число, ну нет смысла, потому что в нашей Вселенной это одно, в другой Вселенной другое, и Вселенных-то как минимум 108, ну, как минимум знали славяне, мы живем даже одну Вселенную не в состоянии еще познать, а их наши предки знали как минимум 108. То есть как всех богов перечислить, если открывается новая Вселенная, ну, не звездная даже система, а целая Вселенная? То есть как ты всех богов их перечислишь? Не в состоянии, поэтому нет числового значения. То же самое мы смотрели букву «живо», «живот». Мы видим, что там и буква «л», «люди» записано, и там записано как бы и буква «херь», и другие буквы, и «нить», и «же». То есть там множество образов собрано, и нет смысла как бы считать эти символы, потому что оно многосоставное. И что-то мы видим, что-то не видим, целостную структуру не видим, поэтому оно как бы не имеет и числа. А если все-таки это можно подсчитать, и этот образ содержит определенную числовую нагрузку, то его и считали. Вот ас, это же первоисточник, ну это кол, ну единица, он же первый, он же раз, он же один. Смотри, сколько образов, как бы это только у славян, только на первоисточник. Опять веди, почему там веди двойка стоит? Ну, два полукруга, можно в виде двух яиц, как бы соединенных. Ну, там же два их. Две основные структуры. Глаголи, тройка, опять же, тройка, почему глаголи? Вот если посмотреть как раз на числа Бога, то базовая структура, именно объемная, она состоит из трех вот этих букв «Г». То есть это частично куб, как бы усечен, чтобы можно было любой образ воссоздать. То есть глаголи, поэтому и тройка. Добро, ну, добро мы получаем в течение года, а год у нас сейчас 4 сезона. Вот тебе добро. Одна из структур рода. Ну, в течение 4 сезонов можем получить. И так далее, и тому подобное. То есть все это познается в сравнении. Он тот же он. Опять же, это цикл Солнца, семерка базовая, но Солнце всегда остается Солнцем. Поэтому, скорее всего, вот они 70. Покой, вот почему 80? То есть это восьмерка, опять же, движение Солнца и внешнего, и, скорее всего, и внутреннего. А раз опять же то же Солнце в покое, то есть это опять же восьмерочка. Движение Солнца плюс 0, вот тебе покой. То есть это нужно изучать, смотреть. А люди почему троечка? Ну, опять же, люди — это духовная структура, но проявленная в материальном мире. То есть соединение тела, души и духа. Ну, у тебя троичность. Но троичность все-таки света, ну, поэтому, скорее всего, и 3-0. То есть это тоже нужно открывать в образах и смотреть, изучать, понимать, почему именно так. Твердо, оно как раз связано со строением нашей Земли. Что твердо — это 300 верст, ну, чуть больше 300 километров. А ученые говорят, что стоячая волна как раз на глубине там 210-310, вот в таких вот пределах колеблется в основном. Вот откуда наша твердь земная проявляется. Вот тебе образ 300. Но она связана с остальным строением Земли. Так что все познается в сравнении, в легендах. Плюс и используем данные современной науки, свои наблюдения, и они все становятся на место, как части большого такого пазла. И другим предлагаю присоединяться, развиваться. И если будете развиваться и обращать это к своей душе, то как бы информации будет появляться еще больше, потому что чем больше людей, почему люди всегда жили общинами, тем больше мы видим частей, получаем единого целого. А оно многомерно и многопроявлено. Вот от каждого по чуть-чуть в итоге мы и получаем целостное. Я вот свое чуть-чуть, как говорится, принес, много раз показал, и показываю, куда другим можно двигаться, чтобы его дополнять и развивать. Пришел вопрос, Константин задает. Что означает клич «Ау»? Ну, можем посмотреть по буквице. Наверное, первоисточник. А я первоисточник. Ас, да? Смотрим «У». Зов послания. Я зову. Вот вам как бы образы буквицы. «Ау». «А» – я, Бог, живущий на земле, то есть первоисточник. Зову на помощь, например. «Ау». Зов послания. Наверное, почему 400? Ну, может, на дальнее расстояние такая форма распространяется. Максимально далеко как бы и максимально коротко. Тем более, когда зовешь на помощь. Опять же, вот мы разобрали как бы простейший элемент, опять же, при помощи буквицы. Зов послания. «Ау». Первоисточник кого-то зовет на помощь. Максимально далеко как бы зовет. Так что используйте для решения любого вопроса буквицу и ее образные значения. И я думаю, вы найдете ответ на любой вопрос. Благодарю тебя, Виктор. Ну, вопросов у меня больше нету к тебе. У наших слушателей тоже нету вопросов. Как говорится, самая большая похвала для сказителя — это когда у слушателей нет вопросов. Значит, все рассказал четко, ясно и грамотно. По завершению сегодняшнего эфира скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Благодарю, Евгений. Я хотел бы нашим зрителям и слушателям пожелать всего наилучшего. Но помните, что ваше счастье в ваших руках. Даже если вам чего-то не научили, чего-то не рассказали, вы, поверьте, саморазвитие, самопознание — это тоже очень ответственный момент, который нужен каждому. Нет таких людей, которые могут раскрыть тот потенциал, который находится в каждом из вас. В каждом из вас находится потенциал божественный. И поэтому вопрос только в том, как вы себя ограничиваете. Опять же, в духовном развитии, духовное развитие снимает все ограничения. Если вы это делаете на благо не только себя, как какого-то индивидуума, а на благо рода, народа, природы, то тогда у вас просто бесконечность познания открывается перед вами, и вы можете познавать Но познавать нужно со сну. Основа – это основа работы мироздания, мозга человека. Так что занимайтесь самообразованием, распространяйте ту информацию, которую вы хотите, чтобы было больше, ну и поддерживайте всеми доступными способами свои роды и людей, которые помогают вам становиться лучше. И на своем примере покажите, что можно стать лучше за очень короткое время и добиться успеха в любой области, потому что все, кто знают буквицу, они могут совершать любые открытия, достигать любых высот в любом деле, направленным на благо рода, природы и народа. Поэтому развивайтесь духовно, занимайтесь самообразованием и распространяйте ту информацию, которую вы хотите, чтобы было больше. Считайте, что она содержит основы нормального функционирования мироздания. Всем добра! Благодарю тебя, Виктор, за сегодняшний живой эфир. Я думаю, будет здорово, если мы еще когда-нибудь сделаем живой эфир, продолжение как о древнеславянской буквице нашей. Ну, на этом я хочу поблагодарить всех, кто слушал нас сегодня и кто задавал вопросы. Напомню, что сегодня было 11 августа 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира — «Боги, буквы, образование». Сказитель был Виктор Максименков. Вел сегодняшний живой эфир и был за пультом Евгений Роденко и Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики в чате. Благодарю. Быть добру. Увидимся и услышимся. Народное славянское радио. Для пытливых умов.